Ах ты ли изнанка, ой, именно это слово оставалось сказать Сонику, когда он увидел результат своих действий. Найн приложил немало усилий для того, чтобы завершить кристальную призму, но колючий растяпа все испортил. Увидев, как пылинка приземлилась на блестящий минерал, внутренний голос перфекциониста заставил его стряхнуть ее, что привело к, казалось бы, незначительному сдвигу одного из кристаллов. Найн же, округлив глаза, навострив клыки в всепоглощающем ужасе, стремительно метнулся к Сонику, тем самым набросившись на него. Изобретение Найна, что должно было восстановить родную вселенную синего ежа, наряду с остальными мирами уже было включено, а методы ее выключения не требовались, но так Найну казалось лишь на этапе проектирования. И вновь все пошло не по плану. Аппарат, похожий на гигантский лазер, завибрировал, разгоняя квантовые частицы. «Что ты наделал?» — кричал ему Найн, яростно дергая ежиком взад-вперед. Скорчив глупую улыбчивую мину, Соник ответил. «Пылинку снял. Ты, что?» — не успел договорить Найн, как ослепительно яркий свет озарил пространство, начав стремительно распространяться, поглощая мобианцев в себе. Шидоу, осознав, в какую авантюру ему предстоит вписаться, отчаянно сжал кулаки, окинув ненавидящим взором Соника. Последняя мысль, которая промелькнула в голове синего ежа, была наполнена досадным пониманием. «Ну вот, я опять все испортил». Белое сияние полностью охватило Соника и Найна. Тела друзей, их руки, ноги, начали растягиваться, мышцы рваться, то утолщаясь, то сужаясь, кости хрустеть и гнуться, глаза невыносимо болеть, крик горящий, режущий боли зазвенел в белой пустоте, уносящий страдальцев в иную реальность. Болевой шок выбил сознание из тел, окутав окружение густой, подобной смоле, темени. Длинные, желтушные, острые как наконечники стрел зубы оскалились в недовольной усмешке, фиолетовый, змееподобный язык облизнул стекающую с них кровь, направив свой черный как бездна взгляд бордовых сердолик на пришедший к нему силуэт повелителя. В прокаженном миазмами подсознании демона растекалась ненависть к своему повелителю, посмевшему ограничить его способности к речи и использовать его как раба. Хриплая сволочь, что так пренебрежительно смотрит на демона, доминирующе улыбаясь, потащила демона за иглы, выбрасывая в новый мир, в погоню за новыми душами, за новыми мучениями. Тьма и свет смешались воедино. Прекрасная зеленая долина пальм, тут и там усеянная цветочками, согревала вернувшихся в родную гавань героев. Голубое небо, легкие как вата облака, неспешно брели подобно парусникам блаженного моря, щурясь от солнечного света. Соник приоткрыл левый глаз, рябь прошла стройными рядами сверху вниз, обрисовав картину того, как спящий и мирно сопящий на нем друг шевелил лисьими ушками от легкого ветерка. Тем временем меж облачных табунов пролетела стая из 11 птичек, явно преследующих 12-ю. Казалось, будто близилась осень, а их внутренний календарь шепотом подсказал, что уже настала долгожданная пора возвращаться на юга. МММ протянул Найн, хмуро приподнимаясь от отпустившей его дремы. Коснувшись ладонями лица и поводя ими вверх-вниз, он встряхнул головой, пасмурно посмотрев вниз. Взгляд Соника источал животный ужас, его рот широко открылся, а дыхание участилось. Мускулистая грудь ежа то поднималась, то опускалась. У Найна сложилось впечатление, будто его друг сошел с ума. МММ, рассердился Найн, ну и сколько раз мне еще придется прыгнуть по мирам, чтобы избавиться от тебя? Крайне недовольным тоном буркнул Найн. Найн, приятель, кажется, я совершил непоправимое. Соник, а, да ладно, ты это только сейчас понял, да ты прямо-таки капитан очевидность, котелок у тебя, видимо, уже дал трещину. Да нет же, посмотри на себя. «Ну чего ты верещишь как чайник, неразумный еж, угораздило же тебе все испоганить в ключевой момент». Широко открыв глаза от увиденного, Найн пришел в ужас. Отскочив от Соника как ошпаренный, Найн начал трогать себя тут и там, осознав то, отчего его друг словил такой испуг. Высокая, полностью голая девушка без обуви и перчаток, имеющая белый мех на своих конечностях, разглядывала свои руки, грудь и лапы, не веря в то, каким высоким он стал. Подтянутая средняя грудь и бедра подчеркивали женственность фигуры Найна, длинные и объемные хвосты, достающие до самых пят, метались из стороны в сторону, завораживая своей мягкостью и шелковистостью. Безразлично смотреть на это было просто невозможно. Поднявшись на ноги и пошатнувшись, Соник, чуть более высокий, но при этом еще и мускулистый, под 180 с лишним ростом, с длинными иголками на голове, почти достающих до локтей, абсолютно не одетый и не обутый, в некой прострации зыркнул на обнаженные ладони. Не удержав равновесия, еж повалился на землю, ощущая легкое головокружение в новоиспеченном теле. Попытка номер два. Встав, Соник, шатаясь, направился к Найну. Увидев Соника, Найн, подобно птице с травмированным крылом, пытался взлететь, вертя хвостами, будто еж представлял для него высочайшую угрозу, но, отпрянув от земли лишь на мгновение, Найн начал снижать высоту. Пытаясь спасти от падения незадачливого друга, Соник произвел сверхзвуковой скачок, сметая обескураженного Найна как пыль веником, в следующем мгновении уложившись привычной компанией на мягкой траве так, что Найн лежал на спине, а Соник, удерживая друга, отчаянно всматривался в его небесно-голубые глаза. «Братишка Найн, я очень виноват перед тобой, прости меня, мы обязательно найдем способ сделать тебя парнем снова». «Снова?» — не выдержал Найн. «А с чего ты решил, что я парень?» «Найн, о чем ты?» — недоумевая спросил еж. «Ты же был парнем, ха, подумай хорошенечко, путешествуя по альтернативным мирам, ты хотя бы раз видел другой пол у других версий своих друзей?» Почесывая макушку, Соник начал шевелить извилинами в поисках рационального ответа. Звезды сошлись, обрушив на ежа шокирующее осознание. Двинувшись назад, Соник схватился за голову. «Как же так, неужели? Ты всегда был таким?» В ответ на Соника уставились печальные минералы глаз. «Найн, Тейлз, Силз, вы были девушками?» Дошло наконец, не скрывая досады, ответила двуххвостая лиса после попадания в этот мир. «У меня остались воспоминания двух девушек, от Тейлз и от Найн. Так кто же ты тогда?» «Я Майлз», грубо ответила лиса. «Но называй меня Тейлз, ты ведь дал мне такое имя». Тейлз, закатив глаза, развела руки. «Тейлз, зачем? Зачем ты лгала о своем поле? А что мне еще оставалось? Как я могла признаться тебе в том, что я девушка? Ты бы сразу избавился от меня. Я просто обязана была быть сильной, несмотря ни на что. Надо мной издевались из-за лишнего хвоста, били и оскорбляли. Но ты был тем, ради кого я жила, тем, ради кого взяла псевдоним Тейлз, ведь ты мне его дал, Альгильви Морис». Выждав несколько секунд, пока шокированный Соник переварит услышанное, Тейлз продолжила: «Я не хотела ни с кем конкурировать за твое внимание. Я просто хотела быть рядом. Лишь это делало меня по-настоящему счастливой. Но теперь все кончено. Ты узнал мой секрет и возненавидишь за то, что я тебе врала». Тейлз закрыла ладонями свои печальные глазки. «Но, Тейлз», — Соник убрал ладони с лица девушки, — «я совсем не ненавижу тебя. Я просто не могу поверить глазам. Ты всегда была девушкой. А как же Зауи, Космо? Разве ты не был влюблен? Точнее, разве ты не была влюблена в них?» «Была. В любви ни пол, ни возраст роли не имеют. Знаешь ли, Тенгл и Виспер возьми, они, как ни посмотри, что-то большее, чем просто друзья». С минуту помолчав, Соник наконец-то начал отходить от шока и стал рассматривать девушку. «Я даже предположить не мог, что Тейлз не парень, но приглядевшись, теперь я вижу, что раньше ее толстоватый животик скрывал от меня ее талию, у нее челка как у Эми, и волосы как у Крим. Это было в далеком детстве. Я помню эти волосы, идущие слева и справа от затылка до самых плеч, она что их отстригала, и эти ресницы. Я ведь даже не замечал, что она их искусственно укорачивает». Соник еще раз посмотрел на Тейлз. «Глядя на нее, я вижу свою давнюю подругу. Салли тоже не носила одежды. Неужели, когда Тейлз была в теле Найн, то скрывала свой пол за одеждой?» Соник посмотрел назад, увидя различия между их ногами. «Наши ноги тоже отличаются. Я никогда не видел у парней лап. Лапы есть только у девушек. И ее голубые глаза, они такие же большие, как и у большинства девушек. И голос. А я-то думал, почему он не становится грубее с возрастом. Это был не голос мальчика, это был голос девочки. Понятно. Все это время я был слепым идиотом. Ну и долго ты будешь меня разглядывать? Может, уже отпустишь наконец?» «Знаешь, Тейлз», — игриво прищурившись, Соник положил ладонь на хвост подружки, — «кажется, твои хвосты стали еще более пушистыми». Покраснев от прикосновения к ее хвостику, Тейлз незамедлительно ударила им по лицу Соника. «Ой, прости, я не нарочно, Тейлз, ахоха, вот это мягкость». Взяв хвост в две руки и впечатавшись носом в мех, воскликнул Соник. «Что ты творишь?» — покрываясь румянцем, спросила Тейлз. Примечание к части. Иллюстрация главных героев. https://vk.com/val/223.370.170.172.220. Иллюстрация демона. https://vk.com/val/223.370.170.221. Имя Тейл срежет слух, понимаю, привыкнешь, подмигивает. Женские имена не склоняются. Яркий пример — это Стикс и Тенгл. Мы ведь не скажем. Виспер держится за руку вместе с Тенглом. Я тоже так думаю, ухмыляется. Открывай форточку, духота. Действительно, если сравнить Тейлз с другими девушками, то станут очевидны сходства. У нее действительно есть талия, ресницы, и раньше были типа как косички сзади. У Крим такие же. Взгляни на пиксельную версию Тейлз или версию из сериала 1993 года. У Тейлз, как и у значительно подавляющего большинства девушек, большие глаза, ну и как незначительный бонус, они тоже голубые, и как вишенка на торте, озвучка у Тейлз тоже женская. Мотивы, кстати, тоже, более чем укладываются в рамки каноничного персонажа. Я лично уверен в том, что Тейлз девушка. Признание и заклятый враг. Пока Соник и Тейлз пытались научиться управлять собственными телами, кто-то двигал рычагами, направляя в их сторону что-то летающее и механической ВРВРВРРПРПРПРПШПШПФ. Этот звук. Прислушался Соник, слегка шевельнув ушами по направлению к раздражителю. Соник начал вспоминать, у кого мог гудеть таким образом мотор. Осознание пришло быстро, когда между пальмами, прямо из-за горизонта, начал протискиваться такой родной и приятный глазам Эгмобиль. Эгмин, прошу, скажи мне, что это тот настоящий Эгмин, которого мы так часто побеждали. Дергая за плечи явно недоумевающую Тейлз, взмолился Соник. Эахахаха, Соник, моя ты колючая запятая. Сколько лет, сколько зим я не видел твою кожаную морду. Где ты пропадал, клоун потлатый? А-а-а, Соник, что с тобой стало? Узрев рослого мускулистого ежа, стоящего рядом с Тейлз и держащего ее за плечи, спросил Эгмин: стероидное ты животное. Так вот оно что, сбежал от меня, чтобы с лисом развлекаться? Хотя стоп, грудь, ресницы, мать моя женщина. Тейлз, ты на кой черт пластику сделал? Приспустив очки, обнажая голубые глаза, тараторил Эгмин: кхм-кхм. Впрочем, это не так важно. Узри же мой шедевр робототехники. Это совершеннолетний металл. Напротив Соника приземлился рослый металл. Твоя роботизированная копия, хоть и не такая высокая, но она в разы сильнее тебя из прошлого. Ахахахах. Акхм-кхм. Металл, покажи этому ежу, где раки зимуют. Приказал слегка прибавивший в морщинах надменный ученый. Есть, так, точно, доктор Эгмин. Приступаю к протоколу устранения колючего нарушителя. Разогнавшись до сверхзвуковой скорости, металлический робот атаковал правым хуком, его кулак гулко впечатался в солнечное сплетение Соника, тем самым отбросив его от Тейлз. Пролетев пару метров и переворачиваясь боком как волчок, Соник проскользил по почве, после чего, накренившись, встал на ноги. «Металл, это же я, твой старый знакомый, не будь таким холодным!» Приветственно разведя руками, сказал Соник. «Все, верно, устаревшая модель ежа, вскоре ты станешь не менее холодным, чем я!» Продолжая серию атак, отвечал Металл. Кое-как маневрируя в пространстве, Соник начал пропускать мощные удары в торс и челюсть. «Уф, а это почти не больно, на удивление для себя», подметил Соник. Рассмелев, еж выпучил грудь колесом и, поставив руки на бедра, заявил: «Ну же, ударь меня сильнее, рабая!» Металл начал яро вмахивать кулаки в тело ежа, утюжа каждый участок его тела, в то время как еж, чувствуя лишь импульсы, был в восторге от нового телосложения. Удары будто долбили скалу. Металл отпрянул и, слегка задумавшись, почесал жестяную макушку. «Хе-хе-хе, щекотно! Что такое совершеннолетний металл? Мышц не хватает?» «Хохоча», — спросил еж. «Констатирую, параметры тела оппонента значительно выросли с предыдущего боестолкновения, анализирую. Слабое место выявлено». «Что? Правда? Ну так укажи мне на это слабое место. Будет исполнено». Замахнувшись ногой и достав ее до своего затылка, металл всю энергию вложил в удар ниже пояса. Лицо Соника скорчилось, а в глазах загорелись искры. Рухнув, он застонал, удерживая руки в области паха. Металл же, победоносно водрузив ногу на голову поверженного противника, почесывая металлический нос, направил красные круги лазеров глаз на Эгмина. «Металл, а ты мега хорош. не зря я в тебя столько энергокристаллов с кольцами впендюрил. Однако, это было очень подло с твоей стороны, так держать», энергично взмахнув кулаком, похвалил свое творение Эггмин. Соник, оклемавшись, моментально поменялся местами с Металлом, будто неведомая сила телепортировала его в такое положение, сильно удивив впечатанного в землю робота. Улыбка ежа растянулась, обнажая острые, как у акулы, клыки, а в белках глаз красными змеями проползли гипнотизирующие вихри. Вплотную приблизившись к острому носу робота, Соник очень сильно вдавил его в землю, заставляя захрустеть внутренние микросхемы. «Иа-ха-ха-ха! Свобода!» Безумно хохоча, выкрикнул еж БЛ-БЛ-БЛ. Встряхнув головой, глаза Соника вернулись к привычным зеленым яблочкам. Металл обмяк, а в его глазах бликами забегали поврежденные зрачки, в один момент померкнув, ознаменуя потерю сигнала. «Это, что сейчас было?» — задался риторическим вопросом еж. Эггмин и Тейлз, наблюдавшие за происходящим со стороны, переглянулись. «А ты чего разлег и лилась? Почему своему другу не помогла? А зачем?» — задалась логичным вопросом Тейлз, глядя на Эггмина. «Он и без меня прекрасно справился. Да и что двигаться, что летать, я толком не могу, еще не привыкла. Наши тела сильно повзрослели, теперь мы примерно такие же высокие, как и мама Крим. Мда, лихо вас Соником расперла. В таком случае, у меня не осталось выбора». Эггмин прибодрился. «Ты станешь моим щитом двуххвостая». Нажав на кнопку, металлическая клешня направилась в сторону Тейлз, и, попав в руки его работника, Тейлз взвизгнула. Завертев хвостами, Тейлз пыталась спастись от давящей на поясницу хватки, но все же жестяная тентакля, схватившая лису, была сильнее, а Эггмобиль взмыл в небо. «Ха-ха, в небе без Тейлз тебе меня не достать, Соник Ёж, на помощь!» — закричала Тейлз, пытаясь высвободиться из созданных оков. Засмотревшись на женственность подруги, до Соника дошло, что пора бы ее спасать. «Ой, точно, Эггмин, негодяй, отпусти ее!» Прыгнув к Эггмобилю, Соник надеялся попасть своей ногой прямо в пожилого похитителя, но, перепрыгнув его, он оказался на середине стебля клешни, с величайшим трудом балансируя на которой, начал по ней добираться до злостного ученого. Оказавшись вплотную, Соник с силой топнул по основанию щупальца, полностью выведя ее из строя. Хватка ослабла, Тейлз оказалась в состоянии свободного падения, пытаясь совладать с собственными хвостиками, она, подобно птенцу, выпавшему из гнезда, наконец смогла адаптироваться к полету. «О, черт, Эггмин!» Приблизившись к деду, Соник вытянул свои руки вперед, демонстративно прохрустив пальцами. «Ой, Соник, подожди немного, давай все обсудим». Закрываясь руками, приготовился к удару доктор. «О, да, Екин, самое время тебя побить, как в старые добрые времена. Ты бы знал, как мои кулаки скучали по твоему морщинистому лицу. Только не это, Соник, смилуйся». Глядя на то, как еж занес накачанную руку для удара, старик скорчился, закрывая глаза, но вместо удара почувствовал совсем другие ощущения. Что ты делаешь?» Почувствовав то, как вместо удара об его лысую голову возбужденно трется еж, взбудораженно спросил Эггмин. «Старая бактерия, я так рад снова тебя видеть. Мне так надоел этот вредный ребенок со своей погремушкой, твои роботы просто отпад. В иных измерениях я вдоволь насмотрелся на тамошний металлолом, но твоя техника, она лучше всех на свете. Ты неподражаемый, Эггмин. Соник, ты чё, синяк, с ума сошел? Какого черта ты творишь? А ну брысь отсюда, гнида синюшная!» — яростно размахивая кулаками, кричал Эггмин. Достав свою ногу из кабины, доктор нажал ею на лицо ежа. «Отпусти, кому говорю, не путю». Напрягаясь как при становой тяге, ученый наконец избавился от назойливого мобианца, сбросив его со своего летучего мотороллера. «Ты решил меня еще сильнее опозорить? Я для тебя какая-то шутка?» — грозно сжимая перед своим лицом кулак, вопил дед. «Ух, я вернусь с новым изобретением, и тебе точно не поздоровится. Я, так уж и быть, отпущу тебя сегодня, но только в этот раз. Будь благодарен великому и благородному доктору Эггмину». После этих слов Эггмин прибавил скорости, улетев в закат, громко смеясь, как будто наконец-то победил своего заклятого врага. Металл, последовав примеру своего хозяина, точно так же взмыл в небо. Где-то вдали было слышно: «Иди к черту, бесполезный кусок металла». «Но, хозяин, я сказал иди к черту, консерва, Эггмин. Узнаю это усатое недоразумение, он все такой же назойливый старикашка. Не скрывая радости, подумал Соник старик. Теперь я дома, я буду ждать тебя и твой новый шедевр. Ну а теперь, Соник посмотрел на Тейлс увеселенным взглядом, самое время потискать твои пушистые хвосты. Глядя на стоящую на коленях в тяжелой отдышке девушку, сказал Соник. Вха-вха, дай отдышаться. Подгибаясь от сложного полета, попросила Тейлс. Ну, что? Выждав паузу, спросил Соник. Тейлс, глядя в глаза, отражающие очень недобрые намерения, поняла, что следует бежать, и как можно скорее. Тейлс увидела, как еж, будто хищник, подняв руки для резкого броска, начал медленно к ней приближаться. Знаешь, Соник, мне кажется, с Эггмином я буду в большей безопасности, ты явно выглядишь опаснее него. Пятясь, начала говорить Тейлс, эти хвосты, они просто нечто, они такие мягкие, такие пушистые, такие большие. Тейлс, я просто не вправе оставить без наказания твой обман. Я поймаю тебя, лживая прохвостка. Мило улыбаясь и смеясь, Соник прицелился взглядом в вздыбленные хвостики. Соник, не подходи. Эггмин, металл, ребята, помогите. Соник хочет меня. Отскочив от пытавшегося ее поймать ежа, вскрикнула Тейлс. Ух, догоню. Gotta go fast, Соник. Следующий прыжок уже был более успешным. И уже теперь Соник и Тейлс кубарем катились с небольшого пригорка, рассекая песок и поднимая облако пыли. Плюхнувшись на твердую поверхность спиной, Соник крепко обнимал Тейлс. Облако дыма рассеялось, Тейлс смотрела на новоиспеченного злодея и, прижав ушки, спрятала свои глаза, уперевшись в его грудь. Ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, чего вся скуксилась, я же просто дурачусь. Уж поверь, я никогда не стану считать тебя предателем, ведь я знаю, что у тебя всегда благие намерения. Положив ладонь на затылок Тейлс, Соник начал ею шевелить, задевая ушки, которые двигались в такт руке. Правда, Тейлс, ну конечно, как я могу ненавидеть своего лучшего друга, даже если он оказался подругой. Напомни мне, сколько раз мы спасали друг друга, Соник. Много, Тейлс, вот именно я доверяю тебе как себе. Ласково приобняв Тейлс, сказал Соник. С каких пор ты стал такой любвеобильный? Покраснев от смущения, вопрошала Тейлс. Дай подумать. Да я всегда любил обниматься, и ты ведь тоже. Мы ведь с тобой постоянно спали вместе, закрыв глаза и облокотившись головой на свои руки, ответил Соник. Тейлс, слегка колеблясь, печально смотрела на отдыхающего после боя друга. А я, для тебя привлекательно, а? Открыв на мгновение левый глаз и тут же закрыв, озадачился Йошха. Еще спрашиваешь? Да еще бы, когда ты была меньшего роста, я и вовсе задумывался о том, что я какой-то не такой, на лисов тянет. Сколько бы раз тебя не обнимал, меня никогда не покидало чувство, что ты единственный парень, который не такой, как остальные. Теперь мне ясно, почему я это чувствовал. Ха-ха, я хочу стать ближе с тобой. Прижимая тыльный изгиб большого пальца к губам, сказала Тейлс. Открыв глаза, Соник недоуменно посмотрел на подружку. Ха, да мы вроде и так с тобой вплотную находимся. Куда уж даль. Не успев договорить, Соник почувствовал, как Тейлс прислонилась к его губам, не позволив ему закончить фразу. Инстинкт. Тейлс, продержавшись в поцелуе пару секунд, отпрянула от Соника, сама не поняв, как так произошло, и очень сильно покраснев. Что же я наделала? Почему я так поступила? Это из-за его слов я так? Соник был шокирован инициативностью подружки, но, оклемавшись, не смог удержаться от ее обаятельного вида, переполненного стеснением. Подняв с песка торс, Соник уже сам продолжил начатое с девушкой, нежно соприкоснувшись с ее губками, руки невольно потянулись к талии. Крепко обнимаясь с Тейлс, Соник гладил ее яркую шерстку, чем-то напоминавшую кожуру банана. С каждой минутой страсть возрастала, открывая ранее неизведанные возможности для взаимодействия. Что-то твердое и продолговатое уперлось девушке между хвостами. Подняв ногу, Тейлс взвизгнула, резко отскочив в сторону. А анаконда? Где? Соник. Между ног Соника торчал здоровенный кожаный гриб телесного цвета, на первый взгляд там было не меньше 20 сантиметров. Взбудораженная пара, будто поддавшись гипнозу, смотрели на чудо природы, не в силах что-либо сказать. О, боже мой, оно шевелится. Тейлс, эта штука выглядит опасно. Улыбаясь, заявил Соник, однако я даже испытываю за нее странную гордость. А под ней, я ощущаю два синих шара. Они слегка болят, видимо, по ним мне и заехал металл. Но откуда взялась эта диковинка? Тейлз перевела взгляд на себя. «Соник, я, у меня тоже что-то появилось». Разглядев набухшие розовые бугорочки на груди и две мягкие подушечки между ног, сказала Тейлз, они и этот, грипп, видимо, проявляются при... Тейлз покраснела при долгих поцелуях, а в остальное время, наверное, они скрыты в теле из-за своей высокой чувствительности, предположила Тейлз. «Хаэм, ты как всегда очень сообразительная». «Да, думаю, ты права», не отрывая взгляд от возбуждающего внешнего вида смущенной подруги, ответил Соник. Слегка колеблясь, Тейлз подползла к ежу на коленях, пристально уставившись на башню перед ее лицом, коснувшись ее слегка дрожащим пальцем. Данная вышка слегка шатнулась, как маятник, вибрируя и пульсируя. Она быстро встала в исходное положение. Внешний вид башни действительно завораживал, повинуясь инстинкту. Тейлз, краснея, попробовала ее облизнуть, проведя язычком от середины до самого кончика, будто это было мороженое. От такого жеста Тейлз лишь сильнее засмущалась, более не желая продолжать эксперимент. «Тейлз, ты даже не представляешь, как мило это выглядит. Я, можно и мне тебя потрогать?» — смущенно спросил Соник. Получив неуверенный кивок, Соник, приблизившись к Тейлз, притянул ее к себе, слегка касаясь языком ее пятнышка на груди, чуть подергивая губами за маленькие кожаные пупырышки, поглаживая ее спинку. Тейлз простонала, испугав Соника. «Ты в порядке?» – запереживал Соник. «Да-да, я тебе доверяю». Тейлз приложила ко рту ладонь. «Ты тогда, я продолжу». Обнимаясь с Тейлз, Соник одной рукой начал ласкать ее грудь, а другой спустился вниз живота, крайне осторожно, с неподдельным интересом, водя по открывшейся щелочке. Вытащив руку из сжимающихся ног девушки, Соник почувствовал крайне скользкие ощущения между пальцами, будто на них вылили масло. Девушка горячо дышала, еле слышно постанывая. Между ног Соника все напряглась, буквально окаменела от манящей дырочки. Уложив лисичку и слегка раздвинув ее ноги, Соник, прислужившись к кипящим инстинктам, попробовал вписать кончик грандиозной конструкции между двух футончиков. Щелочка поддалась, и в следующее мгновение конец локомотива начал проваливаться внутрь пещерки. Потекла алая кровь, обогрив своим цветом опасный прибор. «Ай, Тейлз, все хорошо, фха, это приятно и больно. Тогда я продолжу». Надавив сильнее, Соник продвинулся глубже. Тейлз закричала, ей было явно очень больно. Соник уже хотел вытащить, но лапки Тейлз обняли его сзади, будто прося остаться внутри. Видя просящий взгляд Тейлз, Соник доверился подруге, осторожно двигаясь взад-вперед на 6 сантиметре, не больше, чем на 2 сантиметра, издавая характерные звуки при скольжении. Хотелось большего, до тех пор, пока Тейлз его не оттолкнет. Соник решил ускоряться. Узкая щелочка приятно давила на основание змея, будто утягивая внутрь. Предавшись порыву, Соник так и сделал, углубившись наполовину своего размера и ударившись носом фрегата об препятствие. Тейлз очень больно простонала, но выпускать Соника совсем не собиралась. Решив, что слишком глубоко совать – это ошибка, Соник сбавил обороты, но уже двигаясь на дистанции в 4 сантиметра, достигая 11 сантиметров. Руки дрожали, Соник переживал за свою подругу, но полностью положившись на инстинкт, принялся за дело. Вскоре Соник и сам начал чувствовать боль, будто капюшон, закрывавший злостного змея от внешнего мира, стал стягиваться вниз, рвясь у основания. Близость стала ощутимо приятнее, даже чувствуя боль, движения Соника стали свободнее скользить, но все так же вызывать страдания и стоны у его боевой подруги. Начиная двигаться быстрее, Соник лег на девушку, так что ее лапки поднялись кверху. В таком положении, опираясь на песок и входя в девушку, Соник ощутил, как приятно и как больно быть внутри. Глубина проникновения росла пропорционально возбуждению. Иногда ошибаясь, Соник ударялся об препятствие, что явно приносило Тейлз много боли. Стоило ритму установиться, боль и у Соника, и у Тейлз начала отходить. Процесс стал очень приятным, и на самом пике инстинкт повел Соника ва-банк. Полностью вонзившись внутрь девушки, Соник плотно прижался к препятствию, в теле все напряглось и сжалось, мощным напором, белая жидкость вспрыснула внутрь, прокрутившись и провернувшись внутри заполняемого сосуда, заставляя кричать Тейлз от невыносимой боли и удовольствия. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у заставил сердце содрогнуться, а совесть забила тревогу, не позволяя продолжать. Постепенно вытаскивая своего младшего из щелочки, Соник заметил, как он весь вымок в чем-то прозрачном и белом, кожаный капюшон, закрывавший красную кожу, опустился вниз. Кровь, которую увидел Соник у девушки, а затем и у себя, напугала его, отчего младший начал буквально всасываться внутрь, становясь более вялым. «Ты в порядке, Тейлз?» – осторожно поинтересовался Соник, беря девушку за руку. «Ауи, ха, ах, это было очень приятно», – кося взглядом, сказала девушка. «И очень, очень больно, да, все же это было гораздо больнее, чем приятнее. Зачем ему такая здоровенная колбаса с шарами? А мне вторая пара губ между ног? Неужели из-за этого девушки носят одежду, а не из-за того, что хотят быть красивее? Но, тогда почему парни не носят одежду? Я не понимаю. Дело к вечеру идет». Соник взглянул на небо, поднимая с песка Тейлз. Ей было приятнее, чем больнее. Наверное, ей было так же больно и так же приятно, как и мне. Надеюсь, в следующий раз я смогу сделать ей еще приятнее. «Ты прав, нам нужно где-то переночевать», слегка придерживая за руку Соника, ответила Тейлз. «Я хочу проверить свои силы». Соник отошел от Тейлз, приблизившись к оврагу из песка. Вдохнув поглубже, Соник разогнал свой кулак до 10 скоростей звука, пробив 5 квадратных метров песка вперед и 10 квадратных метров камня. Восхищаясь своей силой, Соник посмотрел на Тейлз улыбчивым взглядом. «Тейлз, ты помнишь, какой сильный был Наклз? Сейчас я минимум в 2 раза сильнее него. Ха-ха-ха-ах. Мне кажется, не мы одни с тобой повзрослели», — добро улыбнулась Тейлз. Соник и Тейлз взялись за обустройство пещеры. Под руководством девушки, Соник устанавливал опоры из стволов, эпично выдернутых из почвы пальм. С помощью стволов пальм были созданы безопасные условия для проживания. В некоторых местах нужно было выгрести грязь, камни и песок, но для эскалатора Соника это не составило никакой проблемы. Вместо кровати выступала мягкая подстилка из листьев пальм, ими же и закрывался вход в пещеру, создавая полный мрак в помещении. Лисино-ежовое гнездышко было свито. «Повезло, что у тебя есть целых 2 пушистых хвоста, ими и как одеялом можно накрыться и как на подушку лечь. Жаль, что у меня таких нет», — заметил еж, лежа на правом боку и глядя на подругу. «Хи-хи, почему же нет, у тебя ведь есть я». Тейлз подползла к Сонику и обняла его спереди. «Можешь укрыться мной как одеялом, давно мы с тобой вместе не спали». Тейлз прикрыла небесно-голубые глазки. «Ха-ха, хорошо, Тейлз, спокойной ночи, обнимашка». Соник прилег вместе с девушкой на подстилку из листьев, слегка приглаживая головку девушки. «Наконец-то, я вернулся, родной Гринхиллз, я дома». Примечание к части. Думаю, вполне логично, что мобианцы не делают обрезание. Иногда бывает, что уздечка рвется, а это не самое приятное явление. Вот и в данном случае, протагонист испытал боль сначала от порванного уздечка, а затем и от полового контакта, ведь головка, охраняемая крайней плотью, очень чувствительная. Точно так же, как у Тейлз, ее стенки сверхчувствительные, и при этом, девственная плева была порвана такими сокрушительными размерами, благо есть у мобианцев, да и у людей тоже, особенность, которая позволяет после сильного возбуждения принимать в себя большую длину. Можете не сомневаться, когда в девственницу входят конские размеры, там очень сложно не закричать от боли и не начать в слезах молить остановиться. Но Тейлз не из тех, кто отступает при виде сложностей. Это и спасло их интим. Все равно, ярость барсука. Слабые ручейки света потихоньку проникали в каменную обитель, медленно, но уверенно продвигаясь к спящей паре, тем самым создавая мягкую атмосферу безмятежности. Немного щурив закрытые глаза, Соник усердно стремился сохранить остатки сна и не выходить из спасительной дремы. Однако попытки были тщетны, ведь чье-то пушистое ушко начало щекотать его нос, из-за чего сонливость стремительно начала увядать. Раскрыв глаза и глядя на то, как спящая Тейлз, слегка посмеиваясь и пуская слюну, жмется к его груди, Соник озадаченно вверх, вниз, пошевелил ушами. События вчерашнего дня шмыгающими потоками проникли в сознание, и он вспомнил все то, что, услышав раньше, воспринял бы как бред сумасшедшего, но теперь, волей-неволей, приходилось свыкнуться с безжалостной реальностью и двигаться вперед. Для начала следует хотя бы просто узнать, где они и где их друзья. С такими мыслями Соник прижал к себе хвостатую лисичку и провел от макушки до хвоста. Остановив свою руку, он покрепче ухватился за мягкое место, вспоминая, как вчера он вместе с лучшей подругой детства занимался непотребством. Все еще не до конца понимая, что происходит, Полуспящая Тейлз открыла правый глазик, посмотрев сначала на Соника, после чего ее взгляд плавно скатился по его руке к тому месту, где и находилась причина пробуждения. Увесистая рука нащупывающим движением тихонько жамкала округлость, слегка натягивая ее мех, ощущающийся скорее как кожа. Еще секунда, и глаза Тейлз полностью открылись, а челюсть непроизвольно отвисла к шее, скорчившись в испуганной гримасе. И еще раз посмотрев в похотливые глаза Соника, Тейлз с визгом отпрыгнула, прикрывая хвостами все интимные зоны. «Маньяк, как ты мог воспользоваться моим телом, когда я спала? Ты жамкал мою попу без спроса, злодей!» И это говорит та, кто, пуская слюнки, корчила похотливую мордашку, пока спит. Ехидно улыбаясь, подметил Соник: «Я просто не мог оставить это без внимания и помог тебе очнуться от будоражащего наваждения. Думаю, в этот раз я смогу быть осторожнее и сделать тебе приятнее. Неужели ты хочешь?» Слегка прикрыв очи и насмешливо посмотрев на Тейлз, Сонику даже не пришлось ничего говорить для того, чтобы Тейлз поняла его намерение. «Нет, держись от меня подальше, Соник Ёж. Еще одного раунда я просто не выдержу». Буквально пулей вылетев из временного логова, тем самым раскидывая листья, Тейлз летела куда глаза глядят, главное как можно дальше от похотливого друга. Зрачки бегали и искали спасения, хоть малейшую возможность спрятаться и переждать преступное покушение на ее беззащитное тело, но надежда лишь сильнее угасала с каждой секундой стремительного сближения с землей. Тейлз, что было мочи, старалась выжать из себя все силы для поднятия высоты, но, когда уже казалось, что спастись не удастся, взгляд нервной лисички зацепился за миниатюрный силуэт. «Спасение!» промелькнуло в голове девушки, пикируя к нему. Тейлз уже видела, как Соник бежит ровно под ней, однако его взгляд был направлен на силуэт. Пронесло. Видимо, этого сверхзвукового маньяка тоже заинтересовала та девушка. Кажется, она... Да ладно, это же... Постепенное сближение с неопознанным объектом, раскрывая все новые его черты. Соник и Тейлз увидели длинные и пышные косы на слегка миниатюрной девушке, собирающей зеленые яблоки. Глядя на эту особу, можно было определить, что она была в районе 1,60 м ростом. На ней также была шкура животного. Это говорило о первобытности данной девушки. «Стикс, Соник, Тейлз». Радостные вопли Соника раздались на подлете к силуэту. Даже не успев обернуться, Стикс оказалась в крепких объятиях. Подняв неандертальскую особу над собой, Соник продолжал ласкаться об мягкий животик шокированного барсука. «Эй, стероидная морда, что это ты делаешь? Ахах, прости, я очень рад тебя видеть, я боялся, что навсегда потерял тебя, как же хорошо, что я ошибся. Какая муха тебя ужалила?» Слегка покраснев и сжав кулачки, спросила Стикс: «Что ты несешь? Я никуда не уходила. Я с самого рождения здесь живу. А вот где ты пропадал все эти годы, ты сейчас и расскажешь. Ахаха. Ну, понимаешь, это долгая история», — опустил девушку Ёж. «А вот я никуда не спешу. Ты хоть знаешь, что мы начали думать? Все друзья и знакомые отправились на ваши поиски, уверенно некоторые из них и до сих пор бродят в незнакомых местах. Я в бешенстве. Соник, ты и Тейлз два придурка. Вечно от вас одни беды. Где можно столько лет пропадать? Ну понимаешь, Соник, замолкни. Нюх-нюх». Стикс, принюхавшись к Сонику, а потом плавно перейдя на Тейлз, барсучиха сначала недоуменно отшатнулась, планомерно вдумываясь, почему их запах такой схожий, нервно подернув глазом, а потом отшатнувшись, схватилась за осознание. Лицо девушки вмиг налилось розовым цветом от смущения, поменявшись на нервную улыбку. Соник, подобно скрипучей двери, отрывисто повернулся к своему лучшему другу с лицом, выражающую фразу «Беда, Тейлз, нас раскусили», и поймал на себе не менее испуганный взгляд хвостатого приятеля, выражающий: «Ой-ой, Соник, мы серьезно влипли. Так вот чем вы все эти годы занимались, гей?» Все так же смущенно и нервно предположила Стикс. «А, нет, все вовсе не так, Тейлз. Нет, Тейлз, мы не должны это скрывать», — обреченно выдохнув, сказал Соник Стикс. «Послушай, на самом деле Тейлз девушка». Подул слабый ветерок, и теперь тишина повисла в воздухе. «А, ахахахахахахахахахаха», вытирая слезы истерики, Стикс, продолжая смеяться, силилась сказать слово, заглатывая кислород, не в силах сопротивляться смеху, она упала на землю. «Ахахахон, девушка, думаешь, если нацепить на парня силиконовые дойки и длинные ресницы, то он станет девушкой? Ты бы, ахахах, ты бы хоть оправдание поубедительнее придумал, протеин на ножках». А так, ахахахах, колотя по земле, она продолжала заливаться смехом. Еще раз переглянувшись, друзья осознавали, что попали в очень постыдную ситуацию, где уже не получится выйти сухим из воды. Насмеявшись вдоволь, Стикс, все еще не скрывая улыбки, подошла к Сонику и, приблизившись к его уху, тихо сказала: «Теперь ты не синий еж, а голубой, ахахах». Соник покраснел уже не от смущения, а от обиды и злости. Даже Эгмин не смел его так оскорблять, да и он оказался смекалистей невежественной барсучихи, это переходило все границы дозволенного. Однако, увидев то, как Стикс начала лапать грудь лисички, его гнев сменился на вдумчивость, и теперь он ожидал реакцию на отсутствие искусственной природы тела его подруги. «Это как понимать?» Осознав, что грудь натуральная, вслух спросила Стикс. Стикс, не скрывая удивления в своих бирюзовых глазах, все еще силилась найти подвох, но этого так и не случилось. Переведя взгляд на Соника, к ней пришло осознание. «Грудь Тейлс настоящая? Она что, реально девушка? Да хватит уже меня лапать!» Оттолкнув Стикс так, что она приземлилась на мягкую точку, прокричала Тейлс: «Соник же тебе сказал, я девушка!» «Девушка я! Что в этом такого?» Скрутившись калачиком и прикрывая себя хвостами, кричала бедная лисица, пошмыгивая носиком и пуская маленькие слезинки. «Тейлс, прости, я правда не знала о твоих чувствах, я знаю, каково это, когда тебя даже за девушку не считают, боюсь представить, каково это чувствовать всю жизнь, особенно с тем, кого ты любишь». На удивление друзей, крайне содержательно выдала Стикс: «Откуда ты знаешь про мои чувства? Наш вид очень чувствителен к подобным проявлениям симпатии, я все это время считала, что ты, ну, не совсем обычный лис, с не совсем обычными предпочтениями. Мне сразу стало ясно, что твоя любовь к Зауи не такая, как к Сонику, ты скорее любила ее как хорошую подругу, как лису того же вида. Ведь ты всегда смотрел лишь на Соника, даже тогда, когда Зауи хотела стать ближе. Да и от тебя ею не пахло, то как ты себя вела, видимо только я и Эми это заметили, хоть мы и не пытались придавать этому большого значения». И вновь глаза каждого посетил всепоглощающий ужас. «Эми», единым фронтом сказали вновь воссоединившиеся друзья. «Казанова синяя, как ты это теперь ей объяснишь? Быстрые ноги, молотка не боятся», уверенно заявил Соник, почесывая носик, довольный своим остроумием. Вызвав сильное отвращение у своих друзей, Соник поймал осуждающие взгляды. «Что? Да ничего, я сохраню ваш секрет. Но если что-то выяснится, я не при делах, не хочу, чтобы по моей голове кувалдой зарядили». Зубы – самое опасное оружие лисы барсуков. Поймав на своей груди заинтересованный взгляд Соника, Тейлс просящим взором посмотрела на Стикс. Увидев молитву в глазах лисы, барсучиха сделала вывод, что герой, которого она знала, изменился, и теперь ни за что не опустит возможность насильно облапать беззащитную лисичку. Встав своим миниатюрным телом на защиту подруги, посмотрев на Соника, Стикс надкусила зеленое яблоко, смачно пережевывая оторванный кусочек, давая ясно понять, что будет с ним, если он решит выкинуть какую-либо шалость. «Вау, вау, вау, не горячись, Стикс, я не стану ее ни к чему принуждать. Ты смотришь на меня так, будто я злодей какой-то». Двигая ладонями взад-вперед, ежик пытался успокоить клыкастого демона. Тейлс и Стикс не поверили словам Соника ни на секунду, однако, вместе они чувствовали себя гораздо уверенней. Жестом Стикс зазывала друзей к себе в гости, те, конечно же, не были против, их долгое путешествие по мирам наконец-то завершилось, оставалось только найти остальных друзей и зажить, как в старые добрые времена. Эти мысли прервал очень недобрый смех, демонический смех, хриплый и противный, будто смеется сам дьявол. Звук исходил далеко за спинами входивших в помещение друзей. Обернувшись, Соник пытался разглядеть, откуда издавался звук, однако он так и не смог ничего разглядеть, потому что Стикс силой затянула его в свое логово. Темная сущность с шестью заостренными усиками и иглами по бокам щек восседала на живом троне, склеенной рубленными телами из почти мертвых мобианцев, плача от адских мучений. Парни и девушки мысленно молили о пощаде, ведь зашитыми ртами нельзя было попросить пощады, вырванными ушами нельзя было услышать звуки, а залитыми кислотой, вечно регенерирующих глаз, нельзя было даже увидеть своего мучителя. В алых, перечеркнутых косым, черным как тень крестом, глазах, читалась радость. Внутренний хриплый голос подсказывал сосуде Пэрадокс Веренулся. Тело сущности было почти такое же, как у Соника, но оно отличалось более темным мехом и значительно более развитой мускулатурой, а от груди до конца пресса вырисовывался крест, Незаживляемый шрам, который оставил ему альтернативно-мирский дуэт поверженных врагов, служил ему напоминанием о том единственном разе, когда он почти потерпел поражение. «Ну и долго ты будешь таращиться на пустыри?» — спросила Стиксу затянутого в дом гостя. «Узри же, Соник Йош, это моя скромная обитель», — не скрывая гордости, кичилась Стикс. Лачуга была облеплена разными шкурами и костями, создавая мрачный образ жизни первобытного существа, однако благодаря блестящей чистоте и грамотному подходу к дизайну помещения, а также находившегося в нем интерьера, кухня казалась очень даже симпатичной, в печи уже жарилась яичница, а чайник, стоящий чуть выше, уже начинал посвистывать. Нарезав лимонные свежие ягоды, Стикс начала все это дело перемешивать, заливая горячей водой и немного поболтав ложкой получившийся напиток. Далее она взялась за сыр и помидоры, нашинковав которые, она тут же вытащила дымящееся блюдо из печи, закинув в него нашинкованное, девушка начала раскладывать по тарелкам получившееся кулинарное изделие. Взяв графин и разлив по каменным кружкам розовую жидкость, она скинула в них по 3 кубика льда, создав холодный, но очень насыщенный на разные вкусы лимонад. Глядя на то, как ловко Стикс готовила еду, из рта Соника и Тейл с непрерывным потоком лились ручейки слюней. «Приятного аппетита», — сказал Соник, не дожидаясь разрешения на прием пищи. Взяв в руки столовые приборы, он одной рукой воткнул вилку, а другой словно бензопилой начал распиливать кушанье ножом на подходящий по размеру кусочек, засунув который в рот. Его глаза от божественного вкуса заискрились, после чего он произнес: «Вкусно, очень вкусно». Соник сглотнул во рту, словно целая вселенная ароматов схлопнулась. Сыр мягкий и нежный при помощи помидоров дает дополнительный солоноватый привкус, а желток, будто вбирая в себя все лучшее, растекается по всему моему телу, наполняя каждый его участок теплом. Объедение. Невоспитанный ежик, с каких пор ты стал поэтом? Озадаченно приподняв бровь и надув губки, слегка негодуя, спросила Тейлс. А ты сама попробуй. От этого вкуса даже злодей Эггмин станет добрейшей души человеком. Не обращая внимания на упреки, Соник засунул в ротик Тейлс кусочек кулинарного шедевра. Помфм. Не успев договорить, рот Тейлс был закрыт, заставляя вспомнить о неудачных потугах первого момента близости с Соником. Однако, вызванные болезненные воспоминания были затмены и впрямь потрясающим вкусом на первый взгляд обычного блюда. Глаза Тейлс заблестели, и она всецело отдалась наслаждению от приема пищи. Стикс же, довольная своим мастерством, смотрела на то, как ее друзья предались веселому времяпрепровождению за сытным обедом. Закончив с яичницей и спив не менее прекрасный напиток, друзья поблагодарили Стикс и собирались уже уходить, однако, Тейлс, призадумавшись, внимательно посмотрела на гостеприимную особу. «Было бы неплохо найти обувь и перчатки, честно говоря, без них ощущаю себя как не в своей тарелке. У нас в Гринхилсе магазины работают, обижаешь, ты не забыла, с кем разговариваешь? Это же я, великая и могучая Стикс. У меня навалом всякого барахла, от которого я просто не могу избавиться, думаю, там точно найдется что-то для вас с Соником». Спустившись в погреб, Стикс как таракан полезла искать нужные элементы одежды. Запрыгнув на вершину своего ненаглядного мусора, она наклонилась, продемонстрировав Сонику и Тейлс отсутствующее нижнее белье. У Соника от такого зрелища с носа короткой нитью потек алый ручеек, даже учитывая, что Тейлс, Салли и некоторые другие мобианки иногда представали перед Соником в неглиже, Йош стал по-новому смотреть на женские тела, ведь теперь он знает, что они в себе скрывают. Белая перчатка попала Сонику в лицо, а затем и вторая. Тейлс же свою пару словила руками, носки же они оба поймали без проблем. «Засмотрелся?» — ревниво вопрошала Тейлс. «Отличный Ви. Ой, то есть, как же хорошо, что у нашей Стикс всегда есть все необходимое и даже мои силовые ботинки!» — закричал Йош, не сдержав радости от того, что Стикс достала из кучи его родную обувь. «О, я так по вам скучал!» — прижимая их как детей, говорил Йош. «Ты их еще поцелуй!» — подшутила Стикс, глядя на то, как улюлюкивает по обуви Йош. «Кстати, Тейлс, тут и твоя обувь есть, а также точно такая же, но синего цвета. Оденешь их и получишь новый псевдоним, скажем, Тейлщика. А как, так тебя и будем величать. Спасибо, Стикс, но я откажусь. Для друзей я всегда буду Тейлс. Прошу, не называй меня так, как ты придумала. Почему-то, где-то в глубине души, от этого больно. Хорошо, хорошо, мне тоже противно от этого псевдонима. Кстати, мне вот интересно, где вы были все эти 6 лет? По мирам скакали, только для меня прошло не больше 6 дней, и то, «Я сомневаюсь, что прошло столько времени», — говорил Соник, силясь натянуть обувь, которая была ему немного не по размеру. «ХМ, теперь понятно, почему у нас такой внешний вид, видимо, за 6 лет мы значительно повзрослели. Теперь мне 19, а Сонику 22 года, но, откуда у тебя столько мышц?» Глядя на Соника, спросила Тейлз. «Это не важно, главное, что они эффективны, хотя мне кажется, что, учитывая то, сколько я двигался для того, чтобы попасть в этот мир, этих габаритов слишком мало, ну а у той анаконды наоборот габариты слишком велики». «Это он про какую такую анаконду?» «Про ту, что поселилась в нашем лесу», — поинтересовалась Стикс. «Ну такая длинная и широкая, между Н, Соника, ну циц», — сказала Тейлз, прикрывая его рот. «Хи-хи, да ладно тебе, Тейлз, я ведь понимаю, что Соник тебя расцеловал везде, где только можно, запах слюней и еще какой-то совершенно мне незнакомый, я за версту от вас чую, кстати, он такой сладкий, это, наверное, травы». Соник и Тейлз переглянулись, она не в курсе, прозвучало в головах парочки. «Слушай, Стикс, ты что-нибудь знаешь об губах ниже пояса и двух прыщиках в области груди, но это не такие прыщи, как у Эгмина, а больше и чувствительней, Тейлз, ХМ, я мельком слышала, что они как-то связаны с появлением детей, но лично никогда не видела. Мама рассказывала мне, что когда они с папой долго находятся в объятиях, то у них начинают проявляться, как она выразилась, половые признаки, но это было очень давно. Я была слишком маленькая, и я вряд ли смогу что-то еще припомнить, пока не увижу. Ах, Соник!» Вдруг испуганным голосом сказала барсучиха Тейлз, шокированная рассудительностью ранее глуповатой Стикс, виновато прижала ушки. «Что такое, Стикс, Соник? Так вот оно, чем вы с Тейлз занимались. А как же? Как же Эми? Как же Блейз? Пока они тебя ищут, ты за их спинами. Ам, я обязательно их разыщу и успокою. В грехах обещаю сознаться. Но, Блейз, а она-то тут при чем?» Пытаясь сбавить обороты накаляющейся обстановки, говорил Соник. «Соник, знаешь, а я ведь даже подумать не могла, что ты такой бабник. Сначала Салли, потом Эми, затем Блейз, а теперь и я. Надеюсь, они тебя как следует отделают». Не скрывая ревностную злость и обиду, ругалась Тейлз. Отрывисто вырывавшийся пар из ушей и носа Тейлз при каждом резком выдохе говорил о том, как сильно негодует лучшая подруга. «Как понимать твою реакцию? Как ты вообще про Салли вспомнила? Мы о ней уже 10 лет не говорили. И при чем тут Блейз? Это абсурдное недоразумение, позволь мне объясниться». Пытаясь осознать, что он сделал не так, молил Соник. Сонику оставалось пятиться в замкнутом помещении назад и корчить извиняющуюся мордашку, но было уже поздно. Тейлз и Стикс напрыгнули на Соника, как голодные звери. Болезненные ощущения на предплечье от сжавшейся на ней челюсти Стикс создали безысходную ситуацию, где кара за его легкомысленность будет максимально суровой. Тейлз хоть и не обладала такими же острыми зубками, но, последовав хорошему примеру подруги, вцепилась в другую руку, которой Соник пытался отмахнуться от неожиданного нападения. С большим трудом добравшись до двери, Соник попытался ртом повернуть ручку, но девушки, инстинктивно, совместным ударом в самое уязвимое место мужчины отбили попытку побега. Упав на пол, в таком состоянии Сонику лишь приходилось терпеть боль от болезненного удара и не менее болезненных укусов. Мольбы о пощаде проходили мимо ушей обезумевших девах. Последняя надежда угасла, как сырая спичка, оставляя ежа наедине с адскими мучениями. «Да в чем я виноват? И при чем тут Блейз? Два сердца, одно желание». Весь искусанный и покалеченный, Соник, боясь шевельнуться, валялся на деревянном полу с мирно дремлющими барсучихой и лисой. Бой оказался долгим и неравным, однако ему удалось сохранить себе жизнь, лишь благодаря тому, что с каждым мигом боя сила укусов и щипков падала, а девушки постепенно выдыхались. Соник и сам уже не мог оказывать серьезного сопротивления, было принято решение притвориться мертвым. Девушки подумали, что перегнули палку, но притворство было раскрыто гибким мышлением лисички, поэтому, воспользовавшись моментом, они улеглись на нем, удерживая от возможной попытки бегства, и начали переводить силы. Все закончилось тихим посапыванием мучительниц, воплощая пословицу, что после плотного обеда прилагается поспать. «Я бы не сказал, что это уж очень больно, как всегда, на мне не осталось даже ран, но быть побитым и покусанным вообще не круто. Что с ними не так? Такое ощущение, будто я перешел черту, через которую нельзя переходить». С такими мыслями Соник лежал и думал, что если бы не желание живого организма после приема пищи восстановить силы, то сейчас бы он находился в более печальном состоянии. Легкая судорога напомнила об испытанной боли, однако сейчас была лучшая возможность для того, чтобы убежать. Оценив ситуацию, Соник понимал, что для побега ему необходимо осторожно убрать голову спящей Тейлз с правого плеча и сопящее тело Стикс с груди. Убрать Тейлз не составило труда, а вот как убрать Стикс, не разбудив ее, было той еще задачей. Потихоньку выползая из ослабевшей хватки, Соник уже сидел и смотрел на то, как обезумевшие дьяволицы превратились в обычных детей. Соник осторожно начал выползать из-под Стикс, но он тут же осознал, что совершил непоправимое, ведь бирюзовые глаза вмиг оказались в паре сантиметрах от его сожалеющего взгляда. Раскрыв свой рот и зашипев, Стикс приготовилась к укусу. Стараясь избежать новой боли, Соник попытался встать, из-за чего встретил укус своими губами. Нельзя передать то удивление, что они испытали, но еще сложнее передать удивление Тейлз, которая, потеряв дар речи и открыв свой ротик, наблюдала за совершенно никак не ожидаемым предательством подруги. Скрипуче переведя свой взгляд с Соника на Тейлз, Стикс понимала, как это выглядит со стороны, ведь она, сидя в позе наездницы, крепко ухватилась за Соника и не менее крепко присосалась к его губам. Мгновенно отсосавшись от Соника, Стикс кинулась к Тейлз, крепко обняв которую, начала извиняться и пытаться объяснить ситуацию. Она надеялась на благоразумие и понимание, но вместо этого она слышала лишь жалобные возмущения и тихие завывания начинающей плакать подружки. Горячие слезы стекали на плечо Стикс, а Соник находился в той самой ситуации, когда нет ни одного хорошего исхода из сложившихся обстоятельств. «Я должен найти способ перевести злость Тейлз на себя. Не хочу, чтобы из-за меня они перестали дружить. Если выбирать меньшее из всех зол, то сейчас самое подходящее для этого время. Стикс, я люблю тебя». Как гром среди ясного неба, слова будто разорвали слезно-сопливую идиллию, создав оглушающую тишину, давящую на уши как стадо слонов. Призадумавшись, до Соника дошло осознание того, насколько глупое и бестолковое высказывание он произнес, но было уже поздно. Тейлз, перестав плакать, удивленными глазками пялилась на Соника. Секундой Тейлз, грубо оттолкнув Стикс, с новой силой роняя слезы, вылетела из дома. Смотря на то, как Тейлз исчезала из виду, Стикс перевела взгляд на отчаявшегося ежа. «Теперь ты доволен? Неужели нельзя было выбрать менее накаленную обстановку для признания в чувствах? Ты совсем дурак!» Стикс, не скрывая своей ярости, грубо отчитывала Соника. «А что мне еще оставалось? Если бы я этого не сказал, то она бы тебя до конца жизни ненавидела. А так она теперь, ха, лишь ко мне будет испытывать такие чувства». Переходя с крика на отчаянные оправдывания, молвил Соник. Хлесткая пощечина заставила взгляд Соника приклеиться к слезам Стикс, которые медленно начали скатываться на пол. «Так ты меня использовал? Это признание. Это все была ложь? Решил обмануть меня и ее? Какой же ты мудак, Соник!» Отвернувшись от ежа и напоследок кинув презирающий взгляд, Стикс отправилась на поиски Тейлз. Соник неподвижно сидел и тупо пялился в пол, не в силах понять хрупкие девичьи сердца. Он осознавал, что сильно поспешил с выводами о том, что все наладится и будет как прежде. Уже никогда не будет как прежде. Сейчас своими неуклюжими руками Соник расколол целых два сердца, пытаясь защитить хотя бы одно. «Обманул? А правда ли я? Обманул?» Соник прислонил руку к горящей от пощечины щеке, удивленно смотря на убегающую Стикс. «Любовь и ненависть – это самые яркие чувства». Сдувая слезинки, ветер слегка морозил щеки, погода становилась мрачной и неприглядной, будто подстроившись под общее настроение героев. Тучи сгустились, заставляя небо принять печальные, серые тона. Аномально большие капли дождя хлесткими ударами обрушились на летящую Тейлз, покрывая ее мех прозрачными капельками. Постепенно, вымокшие и уставшие хвосты не позволили дольше находиться в небе. Стараясь найти как можно более отдаленное место, мокрая Тейлз залетела в темный лес, где, пролетев еще несколько метров, увидела озеро. Оно казалось одиноким и безжизненным, данные качества не остались незамеченными, и снижая скорость, Тейлз остановилась, чуть ли невольно не искупавшись от столь стремительного торможения. Стоя на коленках и опираясь ручками на ворсинистый от намокания мох, Тейлз увидела свое заплаканное отражение в бесконечно расходящихся кругах поверхности воды. Эмоции после случившегося все никак не могли оставить сознание лисицы в покое. Каждое мгновение того ужаса, что ей пришлось пережить, тяжелым грузом ложилось на слабое девичье тело. Любовь, предательство, отчаяние и тоска кружились в адском вальсе в воспаленном разуме. Я ревную, мне мало быть просто рядом, я не хочу никого видеть рядом с ним, я хочу быть его единственной. Закрыв лицо руками и жалобно скуля, Тейлс хотела кричать, проклинать, рвать и метать. Все то, что для нее было так дорого, рушилось как карточный домик. Дав волю эмоциям, она начала срывать и разрывать ни в чем не повинный мох и так удачно попавшиеся под руку цветы. Однако, схватившись за дикую розу, одиноко стоящую в окружении малорослого сорняка, она остановилась. Глядя на нее, она задумалась о тех, кто их сейчас ищет. «Эми, я не знаю, что со мной. Этот эгоизм, эти чувства, они неправильные». Утирая слезы и коря себя за свой эгоизм, Тейлс с грустью посмотрела в сторону озера. Глаза Тейлс посетил первобытный ужас. Из озера на нее смотрели светящиеся два огромных хищно-желтых глаза, мурашки стройными рядами прошлись по спине, ушки непроизвольно прижались, а хвосты от страха встали дыбом. Тейлс чувствовала себя мухой, угодившей в паутину. Раскрытая пасть монстра, полная острых зубов, заставила впасть в кататонический ступор. Резкий рывок, и жизнь Тейлс стала пролетать перед глазами. Все те теплые чувства, которые единым фронтом охватили все ее сознание, она хотела в последний раз посвятить тому единственному, своему любимому ежику. «Берегись!» Резкий толчок, и Тейлс будто в замедленной съемке наблюдала за Стикс, которая, протягивая руку и роняя капли пота, в последний раз улыбнулась своей подруге. Пасть монстра сомкнулась, змей жадно сглотнул схваченное животное и, облизываясь, уставился на лисичку. Стикс стал разменной монетой на жизнь Тейлс. Понимание этого вновь пробудило в Тейлс сознание и самоконтроль. Душераздирающий женский крик отчаяния и тоски разнесся по всему темному лесу, выходя далеко за его пределы. «Отпусти, отпусти ее, мерзкая змеюка!» Хлынули слезы, растекаясь по уже и так вдоволь заплаканному лицу девушки. Ярость заполнила каждый уголок ее души, вытеснив все остальные эмоции. Выползая из водоема, змей вонзился клыками в место, где секунду назад находилась Тейлс, больно задев ноги девушки своей мордой, после чего, получив болезненный удар в открытый глаз, змей яростно зашипел. Посмотрев на своего покалеченного обидчика, теперь змеюка воспринимала свою добычу не как легкий перекус, а как полноценного противника. В небе прогремел гром, дождь усилился, а вместе с ним свистящим шаром прилетел молниеносный удар с неба по черепу змея, сильно контузив последнего. Приземлившись на колено, Соник посмотрел на Тейлс. «Ты в порядке?» Немного напрягшись из-за травмированной отдышки подруги, спросил Соник. «Обо мне не волнуйся», слегка запыхавшись, сказала Тейлс, постаравшись встать, но не сумев. Хнык. «Соник, оно съело Стикс». Глаза и рот Соника выдали в нем сильнейшее удивление, но, оценив ситуацию, Соником было принято опасное, но единственно верное решение. Времени было катастрофически мало, нужно было торопиться, пока монстр не оклемался. Змей, слегка качнувшись, почувствовал, что кто-то лезет в его пасть. Не сразу поняв, что происходит, он инстинктивно проглотил неразумную жертву. Прикрыв рот, Тейлс взялась за голову, посчитав, что Соник решил покончить жизнь самоубийством, влезая в глотку монстра. Однако, монозверь начал кашлять, с каждым разом все сильнее и сильнее, потом и вовсе начал пытаться что-то отрыгнуть. Соник, нащупав руку в непроглядной темноте, крепко за нее схватился, впоследствии приобняв обмякшее тело. Свободной же рукой Соник начал колотить и скрестись об глотку змея. Мощные мышцы начали сдавливать Соника и того, кого он приобнимал. Понимая всю сложность сложившихся обстоятельств, его синий цвет сменился на густой, как смола, черный. Яростный, не принадлежавший ему безумный вопль издался из глотки змея. Соник, упершись ногами и спиной в глотку существа, начал ими давить. Стенки горла существа начали расширяться, надуваясь, как резиновый шарик, не в силах удержать ни жертву, ни тот колоссальный объем энергии, закипающий в горле. Шея монстра взорвалась, отделив голову от тела, создавая кровавый водопад из его ошметков. Стоя по уши в крови, темная версия Соника держала на руках бездыханное тело Стикс, пустые глаза без зрачков оглядывали окружение. Тучи разошлись от взрыва энергии, а на смену им пришло голубое небо с пробирающимися через ветки деревьев солнечным светом. Тьма тела Соника ушла, и такой привычный глазам образ синего ежа, хоть и замызганного кровью, как оловянный солдатик, гордо встал перед самым дорогим для него другом. Приложив свою голову к искалеченному и недышащему телу Стикс, Соник, закрыв глаза, прислушался. Легкое, почти незаметное сокращение сердца заставило Соника озариться в улыбке, но, посмотрев на Тейлз, она сразу же пропала.